Глава 50. Ричард приготовил себе чашку кофе и вернулся в палату. После нападения на Кэти прошло 7 месяцев, и хотя ее уже отключили от аппарата искусственного дыхания, она все еще находилась без сознания. Он маленькими глоточками пил горячий напиток, глядя из окна частной лечебницы в Эссексе. 2 месяца назад Кэти перевезли сюда. Он договорился с врачами, что будет жить практически с ней в палате. Ночью Ричард спал на маленькой железной кровати, а днем ухаживал за Кэти. Он мыл ее и менял одежду, расчесывал ей волосы, массировал мышцы, сидел возле нее, держа ее крошечную ладошку в своей огромной руке. Кэти выглядела ужасно. Шрамы на ее лице и теле были кошмарными, все еще ярко-красного цвета, припухшими, воспаленными. Никто, кто видел ее сейчас, не поверил бы, что некогда эта женщина была красавицей. В комнате не было ни одной фотографии. Ни одной фотографии на тот случай, если она придет в себя, посмотрит на них и все вспомнит. Также в комнате не было ни одного зеркала. Ричард позаботился об этом. Когда бы медсестры не вошли в палату, они всегда слышали приглушенный гул его голоса. Он постоянно разговаривал с ней. Он рассказывал ей обо всем. Говорил о том, как сильно он ее любит, о том, как хорошо учится ее дочь, о том, как они заживут, когда она поправится. Это разбивало им сердца. Этот большой лысый мужчина с круглым брюшком и печальными голубыми глазами стал для них чем-то вроде живого талисмана. Они все хорошо узнали его и полюбили. Даже самые противные и вечно недовольные представители медперсонала в глубине души порой задумывались о том, каково это, когда тебя так любят. Они все видели пациентов, лежащих в коме, которых никто не навещал после того, как их родственники и друзья оправлялись от первичного шока. Но только не Кэти Паскаль. Она была очень худая, кожа до кости. Врачи назначили ей вливание глюкозы, чтобы подпитать ее ослабленный организм. Она пребывала в полукоматозном состоянии, ни жива, ни мертва. Она могла остаться в этом состоянии до конца своих дней. Врачи сказали, что она сейчас находится в так называемом вегетативном состоянии. Но с черепно-мозговыми травмами никогда не знаешь, чего ожидать. Это как лотерея. Ричард Гейтс не переставал твердить о том, что известны случаи, когда люди, годами лежавшие в коме, благополучно выходили из нее. Они знали, что не могут бросить этого пациента на произвол судьбы, что не имеют права оставить ее умирать в ее же собственных интересах. Никакой суд мира не даст им разрешения на прекращение лечения Кэти. Ричард пил кофе и разговаривал с ней. «Скоро приедут Кити с Дезре. Они поехали в Лансарот. Там у Дезре есть парочка друзей. Помнишь, Джоан? Так вот он купил там себе неплохой бар. Когда ты поправишься, мы туда обязательно с тобой съездим». Ее крошечная тоненькая ладошка была холодной, и он крепко сжал ее в своих руках. Разговаривая с ней, он смотрел в окно, стараясь сдерживать слезы, которые начинали литься ручьем, стоило ему взглянуть на Кэти. «Я подумал, что сегодня на обед приготовлю что-нибудь вкусненькое. Я купил пасту. Мне здесь разрешили пользоваться кухней. Я тебе уже говорил об этом, так что я готовлю еду на всех, себе и сестрам. Надеюсь, они не перетравятся моей стряпнёй». Он тихо засмеялся. «Все девочки из клуба передают тебе огромный привет. А сегодня днем Сьюзан Пи обещала заехать к тебе узнать, как у тебя дела. Я попросил ее привезти тебе чистые ночные сорочки. Здешняя прачечная оставляет желать лучшего. Меня просто нервная дрожь бьет, когда я вижу, как твое красивое белье закидывает в эту тележку с грязными вещами. К тому же пришивают на него метки с твоим именем, прям как в детском саду». Его голос стал громче, и он подумал обо всех тех унижениях, через которые ей приходится каждый день проходить. «Да, еще она хочет сделать тебе эпиляцию воском на ногах. Ты же знаешь, какая она. Если на ее ногах есть хоть одна волосинка, из дома не выйдет». Он хихикнул. Но его лицо по-прежнему оставалось печальным, а плечи низко опущенными. Переживания, его отчаянная, безумная любовь к ней состарили его на несколько лет. Он поставил чашку на прикроватный столик и взял в руки расческу. Собираясь причесать ее, Гейтс повернулся к Кэти и застыл в изумлении. Глаза Кэти были открыты и смотрели на него. Ее темно-голубые глаза, которыми он бредил все эти годы, смотрели прямо в его. Ее изуродованное шрамами лицо снова ожило. Он словно стал свидетелем какого-то чуда. Он затаил дыхание. В комнате воцарилась тишина. Он слышал, как жужжал в коридоре потолочный вентилятор, как звякали кружки, когда сестричка разносила всем чай. Он слышал, как на улице проехала машина, слышал, как под окном болтали какие-то люди. Их голоса были такими спокойными, такими полными жизни, что он едва удержался, чтобы не заплакать. Глаза Кэти были открыты. Она продолжала смотреть на него и, моргнув всего один лишь раз, закрыла их снова. Казалось, что это незначительное движение далось ей с большим трудом. Он снова опустился в кресло. От потрясения его ноги стали словно ватными, тело покрылось холодным потом. Ричард вновь взял ее руку в свою. Она по-прежнему была холодной. Она была такой маленькой, как у ребенка, что полностью скрылась в его огромной лапище. «Я знаю, что ты слышишь меня, я всегда это знал. Пожалуйста, Кэти, вернись ко мне. Я умоляю тебя, вернись к нам всем. Ты нужна Кити, ты нужна мне, ты нужна Дезре. Ты оставила такую пустоту в наших жизнях. Пожалуйста, Кэти, если ты меня слышишь, дай мне знать. Сожми мою руку, моргни, что угодно сделай». Он смотрел на ее осунувшееся лицо, покрытое шрамами, которых он не замечал. Для него она всегда была и будет его красавицей Кэти. И его Кэти была снова здесь рядом, рядом с ним. Он понял это по ее глазам. Широко распахнув свои собственные глаза, он попытался сдержать слезы. Он смотрел на летнее небо и испытывал грусть человека, который так отчаянно надеялся на чудо, так верил, что рано или поздно это чудо произойдет. Врачи говорили, что такое может случиться. Его предупреждали об этом. Он, все же удержав поток слез, громко сглотнул. Ему показалось, что наступило лето. Октябрьская погода была великолепна. Это время называлось бабьим летом. Но ему было абсолютно все равно, какое время года было за окном, лишь бы его Кэти была рядом и могла наслаждаться этим временем вместе с ним. Он дал волю слезам. По его щекам свободно катились крупные соленые слезы, но он даже не пытался их смахнуть или вытереть. В конце концов, никто их не увидит. «Не плачь, Ричард. Пожалуйста!» Он уставился на нее долгим, пристальным взглядом. Он не мог поверить, что он действительно слышит ее голос. Не мог поверить в то, что это не причудилось ему. Глаза Кэти были по-прежнему закрыты. «Кэти? Пожалуйста, поговори со мной, Кэти!» Он посмотрел на нее. Он выглядел как безумный. Слезы катились по щекам, взгляд затуманился. «Я хочу пить. Когда мне приносят еду и напитки?» Ее глаза были снова открыты, и он видел, что взгляд у нее осознанный. Она понимала и знала, что она говорит. Она снова была с ним. Он заключил ее в свои объятия и прижал к себе. «Я люблю тебя, девочка. Боже, помоги мне, как сильно я тебя люблю!» Кэти слегка улыбнулась. Она почувствовала, что кожа на лице странно стянута, словно это и не было ее собственным лицом. «Знаю, Ричард, но все, чего я сейчас хочу, — это воды!» Он смачно поцеловал ее в лоб. «Я принесу тебе попить, дорогая. Я принесу тебе все, что захочешь, что только попроси. Я знаю, Ричард, знаю». Он понял, что она слышала все то, что он говорил ей, слышала каждое его слово о любви, в которой он признавался ей все эти месяцы, и его сердце воспарило от радости. Кэти предстоял долгий путь, но с его помощью, с помощью Кити, Дезры и Сьюзан, она пройдет его до конца. Многие люди сдались бы уже давно, выпади им такая судьба, как у Кэти. У нее было трудное детство, она много ошибалась, идя по своему жизненному пути, но она всегда поступала так, как велело ей ее сердце. Она любила всей душой, но поплатилась за свою любовь. Теперь он сделает все от себя зависящее, чтобы она вновь стала счастливым человеком. Он будет заботиться о ней так, как должен заботиться мужчина о любимой женщине, оберегать ее, любить ее, холить и лелеять. Но больше всего он будет лелеять ее. Они улыбнулись друг другу. Кэти словно прочитала его мысли и ответила на них согласием. В глубине души он надеялся, что это именно так и было. Именно этого он хотел больше всего на свете. Конец книги.